Глава 63. «А дети у тебя есть?» В ожидании подкрепления они сидели в открытой галерее патио на ступеньках, ведущих к бассейну. В прозекторской ничего нельзя было трогать, да и сидеть в обществе трупов тоже не хотелось. Их потянуло на свежий воздух. Деснос ответила не сразу. Вопрос комиссара повис в воздухе над длинным сухим водоемом в керамической облицовке. «Да, двое. А почему?» «Просто так. Фотографии есть?» Стефани пришла в полное недоумение. «Да», — наконец прошептала она. И, встав, начала рыться в карманах своего анорака. Сейчас, стоя перед сидящим собеседником, она казалась великаншей, а ему в этом геометрическом декоре 30-х годов пришло на ум сравнение с бронзовой Афиной на Порт-Даре, богиней без всяких украшений и финтифлюшек. Наконец она протянула ему свой мобильник. «Чужие дети, ну что в них может быть интересного?» Тем не менее, Ньеман долго разглядывал малышей, хотя фотография была нечеткой. При виде их лиц он мысленно похвалил себя за то, что не стал заводить шашни с этой своей коллегой. Притом бесполезные шашни, на какие пускаются многие мужики, стоит им увидеть пару аппетитных сисек. Такие ухажеры предпочитают быстрое, примитивное плотское удовольствие серьезному подходу к жизни. «А у вас?» — храбро спросила Стефани, когда он вернул ей мобильник. «У меня? Ни жены, ни детей». Он помолчал несколько секунд и добавил. «Без сомнения, под воздействием окружающего декора, а главное, зрелище двух трупов внизу, в подвале. Я живу один, один на один с моей работой». «И с воспоминаниями?» «Нет, без них. Память в моем возрасте — это не всегда хороший козырь». Деснос сунула руки в карманы. Холод пробирал их обоих до костей, приковывая к земле точно колонны галереи. «Но у вас же есть та рыжая малышка. Больше, чем помощница, разве нет?» Ньеман кивнул и поднял воротник повыше, до самых глаз. «У наших чинуш она не значится в штатном расписании». Стефани ответила понимающей улыбкой. Сейчас она выглядела одновременно и смущенной, и довольной. Все-таки ей удалось пробить броню парижского копа. Воцарилось молчание. Теперь они вполне могли представить себе, что оказались на неведомой планете, где население вымерло от какого-то вируса, оставив после себя только эту архитектуру, созданную из бетонных блоков и пустоты, кирпичей и фаянса. «Что вы об этом думаете?» Вопрос Стефани застал майора врасплох. Он вздрогнул. «О чем?» Она не ответила, но было ясно, что она имеет в виду двух покойников там, в подвале. «Я думаю, что ошибался насчет Циммермана с самого начала и до конца. Посчитал его дураком, но единственным дураком в этом деле оказался я сам. А он был сообщником посланников». «Почему вы так считаете?» «В первый раз он не нашел камень намеренно, просто не захотел его найти. Посланники, конечно, надеялись, что убийца на этом остановится, и им удастся скрыть его послание». «Какое послание?» «МЛК и кусок угля». «Сплошные иероглифы и никакого розетского камня». Комиссар начал вслух перечислять части головоломки, которые все-таки еще надеялся склеить. «Когда мы впервые встретились с Циммерманом, он собирал вещички. На самом деле он попросту хотел сбежать. Я думаю, ему смысл послания был так же ясен, как и другим. Почему же он не уехал?» «Да просто не успел. Ему хотелось сперва уничтожить все следы этого дела. Например, медицинские карты анабаптистов. Это ведь он их лечил. Здесь, в этом полузаброшенном диспансере. Вероятно, пациенты платили ему черным налом. Вот и все. Вот почему органы соцобеспечения не в курсе их дел. Деснос встала так, чтобы видеть лицо Ньимана. Ее крепкая статная фигура в черном анораке по-прежнему напоминала ему монументальную статую. А как бы он поступил в случае с Якобом? Наверняка заговорил бы. Во-первых, потому что у него уже не осталось выбора. Во-вторых, потому что следующим в списке жертв был он сам. Но почему убийца так жестоко обошелся с этими людьми? Ньеман поднялся. Вслух ему удавалось куда четче формулировать свои мысли, и он сказал: «Убийца мстил за себя. Видимо, Самуэль, Якоб и Циммерман совершили что-то ужасное, и он покарал их за это. Когда мы уясним смысл их проступков, то узнаем имя этого злодея. А как вы думаете, список виновных, я хочу сказать, тех, кого посланники считают виновными, еще не закрыт? Ничего не могу сказать на этот счет, но уверен, что фреска помогла бы нам раскрыть эту гнусную загадку. Я вижу, вы зациклились на этой фреске, а я не понимаю. Скоро прибудет специалист, я очень на него надеюсь. Это человек, за которым вы послали? Именно. Мой подчиненный везет его сюда. Похоже, это, как бы помягче выразиться, оригинальный тип. Ньеман усмехнулся, благо уже стемнело. Можно и так сказать. И он подумал об Иване. Ему пока не удалось связаться с ней, чтобы известить о третьем убийстве. Сейчас только 17 часов. Значит, он встретится с ней в Святом Амвросии, но только через 2 часа, не раньше. И на сей раз никаких дискуссий. Он заберет девушку отсюда, даже если ему придется связать ее и засунуть в багажник машины. Вы заметили раны на груди Циммермана? Да, и что? Они выглядят так же странно, как раны Якоба. Еще вчера Ньеман осадил бы Стефани, но теперь он сполна оценил ее опыт. Особенно потому, что знал, если уж она осмелилась заговорить, значит, сообщит нечто конкретное и важное. И у того, и у другого они двойные. И это не случайно, они находятся почти рядом. Я считаю, что убийца воспользовался секатором, не закрыв его до конца, или, может, у него крепление разболталось, и разрезы получились не параллельными. Считаю, что нужно искать такой секатор у посланников, и это наведет нас на след. «Вряд ли», — возразила Стефани. «В обители таких секаторов сотни, и у них нет постоянных владельцев». «Просто это еще одна деталь нашей головоломки. Убийца явно указывает нам на сбор винограда. Еще один элемент плюс к буквам МЛК, углю и фреске». Ньеман положил руки ей на плечи и улыбнулся. «Я смотрю, мы с тобой мыслим на одной волне». Он не успел договорить. В темноте под вой сирен прибыло подкрепление, и в этом вое слышались замогильные стоны и высокомерное безразличие. Майор снова увидел на дверцах машины слоган жандармерии и подумал, что теперь он звучит как глупая шутка. «Running gag».